Макфероны. В конце зимы наступил вечер, когда Реймонд Макферон отправился в город на встречу совета управляющих фермерским кооперативным элеватором округа Холт. Реймонд был одним из семерых фермеров и скотоводов, избранных в совет. Когда собрание закончилось, он отправился с другими участниками выпить в Легион, сел с ними за столик. И тут один из тех, кто сидел напротив, не фермер, а горожанин, которого Реймонд знал только по имени, сказал: «Жаль, что у вас не вышло с той девушкой». «Мне тоже», — ответил Реймонд. «Но вы ведь наверняка все же ей попользовались». «О чем ты?» «Вы ведь спали с ней по очереди, так все было? Скажи уж нам теперь правду. Было приятно?» — мужик оскалился. У него были мелкие, ровные, но редкие зубы. Реймонд посмотрел на него молча, затем перегнулся через стол, взял его за грудки одной рукой и произнес: «Еще раз скажешь что-то в этом духе про Викторию Рубидо, и я проломлю тебе гребанную башку». «Какого черта?» — воскликнул тот, попытался вырваться. «Отпусти!» «Ты слышал, что я сказал?» — пригрозил Реймонд. «Отпусти! Я не имел в виду дурного!» «Нет, имел». «Я лишь повторяю за остальными». «Я не говорю с остальными». «Пусти! Да что, черт возьми, с тобой такое?» «Ты меня услышал. Не смей даже думать про нее такое». Затем Реймонд разжал кулак и отпустил его. Мужик встал. «Вот ты, тупой сукин сын!» — сказал он. «Я ведь шутил!» «Хоть что-то понял», — отозвался Реймонд. Мужик посмотрел на него, отошел и встал у бара, заговорил с барменом и другим посетителем. Они видели, что произошло. Он беседовал с ними, потирая запястье, оглядываясь на Реймонда. Реймонд, между тем, допил пиво, встал, вышел на улицу к пикапу и поехал домой безлунной ночью на излете зимы. Вернувшись, заглянул в комнату девушки, включил верхний свет и стоял так, глядя на старую двуспальную кровать, устланную лоскутным одеялом, на новую детскую кроватку у стены с новым туго натянутым постельным бельем, со сложенным одеялком. Все готово для девушки и ее малыша, как и прежде, когда она ушла утром и не вернулась. Он стоял и рассматривал комнату, думал, вспоминал, размышлял о том о сём. Наконец он выключил свет и пошел наверх, но задержался в коридоре, встал у открытой двери в спальню брата. «Не спишь?» — спросил он. «Уже нет», — ответил Гарольд. «Я слышал, как ты поднимался по лестнице. Наверное, ты взбудоражен чем-то, так топотал». В комнате было темно, туда проникал только свет из коридора. В бледном квадрате окна на дальней стене виднелся двор, сарай и загоны. Гарольд приподнялся в постели. «В чем дело? Что-то пошло не так на собрании совета? Цены на кукурузу рухнули?» «Нет». «Что тогда?» «Я зашел выпить после собрания в Легион с несколькими участниками». «Да? Это еще не преступление. И что там?» «Знаешь, что болтают?» — спросил Реймонд. «Кто?» «Люди в городе. Болтают насчет Виктории. О тебе и обо мне с ней. Говорят всякое про нас троих». «Так вот в чем дело?» — спросил Гарольд. «А что ты ожидал? Два старика принимают девушку в сельский дом, и никого, кто мог бы их видеть. Девушка молода и красива, пусть и беременна, а два старика все же мужчины, хоть старые и сухи, как засохший лошадиный навоз. Это ожидаемо. Люди будут болтать». «Может, и будут», — ответил Реймонд. Взглянул на брата в темной комнате, на квадрат окна за его спиной. «Только мне это не по душе», — продолжил он. «Им лучше держать языки за зубами на ее счет. Мне это совсем не нравится. Ты ничегошеньки не можешь тут сделать». «Может, и нет», — согласился Реймонд. Он повернулся, чтобы уйти в свою комнату, но снова оглянулся. «Может, когда-нибудь я тоже это пойму», — сказал он. «Но это не значит, что мне это понравится. Не значит, что я настолько изменюсь, что мне это будет нравиться».